Из-за неожиданного происшествия Захар возвратился на кордон поздно. Солнце перевалило за полдень. Феклуша не выбежала его встречать к воротам. Придержав Серого, он внимательно осмотрелся. Несомненно, на кордон опять нежданно-негаданно явился кто-нибудь из Москвы. Может быть, заполошный внук Петр, может, сама Аленка припожаловала. Дик что-то тщательно вынюхивал на узкой земляной дороге, теряющейся среди леса и соединяющей кордон с остальным миром. Понаблюдав за ним, лесник тронул коня. Едва он успел въехать решетчатые слегка приоткрытые воротца, на крыльцо выскочила Феклуша, больше обыкновенного растрепанная и вся какая-то взбудораженная. Глаза у нее сияли в пол лица. Схватив повод у Захара, она стала что-то объяснять, но от переполнявшего ее возбуждения лесник ничего не понял. Соскочив с коня, махнув рукой на сарай, показывая, чтобы Феклуша отвела на место Серого, он быстро окинул подворье взглядом. Феклуша не унималась, притопывала босыми ногами с растрескавшимися пятками, махала рукой, дергала Серого за повод, отчего конь тоже стал беспокойно перебирать ногами. Не упуская из виду сразу же устремившегося к крыльцу и замершего перед ним Дика, лесник сказал: «Отведи коня, Феклуша, потом расскажешь. Ну, что тебе еще? Веди коня!» Он на полуслове оборвал. Из сеней на крыльцо вышел мальчик лет 6, в коротких штанишках, с болезненно белыми ногами и таким же нездоровым лицом. Что-то в лице мальчика было мучительно знакомое, но Захар не успел ничего подумать или почувствовать. Не сводя зачарованных глаз с Дика, мальчишка резво сбежал с крыльца и, недолго думая, очутился возле отпрянувшего назад огромного пса. Худая ручонка зарылась в густую бурую шерсть, стала ее ворошить, и лесник предостерегающе окликнул пса, приказывая сидеть. Но Дик и сам от изумления и обиды совершенно потерялся. Лишь верхняя губа у него приподнялась, сморщилась, обнажая крепкие желтоватые клыки. Из горла вырвалось теплое обиженное ворчание. Такого ему еще не приходилось терпеть. Радостно и звонко засмеявшись, мальчик теперь уже двумя руками крепче обхватил шею собаки, ошалело мотнув головой, освобождаясь от непрошенной назойливой ласки. Дик все с тем же горловым задавленным ворчанием отбежал от греха подальше. Сел было, высунув язык и, конфузясь, потряс головой, освобождаясь от незнакомого, вызывающего желание чихнуть запаха. Тут же, спасаясь от непрошенного гостя, вновь бросившегося к нему, он в два прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее и пропал в кустах. Лесник перевел дух, а Феклуша затопала, заплясала и, приговаривая себе под нос что-то ласковое, нежное, дернула повод и повела коня в сарай, все так же пританцовывая, что служило у нее признаком радости и благополучия. Захар же направился к мальчику, из-под лобья смотревшему теперь ему навстречу. Несмотря на давние усилившиеся после сегодняшнего утреннего знакомства с Махначом и его компанией желание держаться от людей подальше, лесник начинал чувствовать к неизвестно и как, зачем появившемуся на кордоне маленькому человеку уважение. Его безрассудная смелость с Диком понравилась леснику и взволновала его, всегда любившего детей. И хотя он давно отвык от них, ему неожиданно захотелось ощутить, вспомнить руками, именно руками, шелковистые, пахнувшие теплом волосы на голове ребенка. Мальчик, рассматривая подходившего незнакомого старика с ружьем за спиной, слегка запрокинул голову, и у лесника стукнуло сердце. Он узнал яркие и сине-серые мрачноватые глаза. Непостижимо далекий отсвет молодости затеплился у него в душе, и горло неожиданно больно дернулось. Он вспомнил, как бережно держал на руках своего младшего и вглядывался в его точно такие вот мрачноватые глаза. опушенные густыми ресницами. «Пойдем сядем. Че нам стоять-то?» — скупо сказал лесник мальчику. «Вот ты какой, оказывается, Денис Брюханов! Ну-ну!» У крыльца дома в тени привольно разросшейся яблони-дикушки, оставленной почему-то старым хозяином кордона без прививки, Захар сел на старую прочную скамью. Мальчик, еще не проронивший ни слова, тоже вскарабкался на скамью и чинно свесил ноги в затейливо вязаных, нездешних, длинных, чуть ли не до колена носках и таких же пестрых, с заграничным клеймом, маленьких, точно игрушечных кедах. Он болтал ногами, с любопытством подглядывая искоса на Захара. От неожиданной трудности начать разговор лесник достал из-под скамьи заготовку и стал плести хлыстик из сыромятной кожи. Мальчик оживился, с пристальным интересом наблюдая за подробными, неторопливыми действиями лесника. И тот, не выдержав, засмеялся. «А ты, Денис, разговаривать умеешь?» — спросил он, пробуя прочность плетения. «Язык у тебя есть?» Денис засопел, еще больше поджался и перестал мотать ногами, не по-детски тяжело нахмурился. Легкая краска начала заливать его лицо и шею. «Ладно, ладно», — заторопился Захар, отмечая про себя такую несвойственную ребенку обидчивость. «Ишь ты какой, ершистый! Ты как сюда-то залетел? С каким ветром?» «С бабушкой Аленой приехал», — не сразу ответил мальчик, махнув рукой в сторону крыльца. «У нее голова заболела, она лежит, у нее часто голова болит». «Вот оно что!» — медленно сказал Захар, — «значит, голова». «Ну ничего, пройдет, пройдет, у нас воздух хороший, лесной». «Ты, дедушка, почему такой старый?» — неожиданно спросил Денис, пристально и беззастенчиво рассматривая лесника. «Время пришло», — ответил Захар спокойно, пытаясь угадать, что там в Москве случилось и зачем Аленке понадобилось приезжать с внуком на кордон в спешном порядке. «Знаешь, Денис, я долго-долго жил и стал таким вот старым-старым». «А зачем ты жил так долго?» — опять спросил Денис. «Кто его знает?» — так же серьезно отозвался лесник. «Никто такого дела не знает. И я сам не знаю». «А я знаю», — заявил Денис. «Это того, что ты дедушка. А собака эта твоя?» «Собака моя», — обрадовался лесник. «Диком зовут. Дик. А по-нашему, по-простому, дикой». «А почему она убежала?» — нахмурил Денис. «Она испугалась?» «Она тебя испугалась», — сказал лесник, улыбаясь. «У нее даже зубы от того заболели». «Зубы?» поразился Денис и добавил, мечтательно показывая палец. «У Дика вот такие большие зубы!» «Зубы у него большие», — согласился лесник. «Дик теперь смотрит на тебя». Денис оживился, завертел головой. Слова Захара обрадовали его. «Сиди, сиди», — опять сказал лесник, наблюдая за подвижным лицом мальчика. «Дик подумает, подумает и придет. Только ты его за шерсть-то не дергай, он обидчивый. Себя уважает, привык, чтобы его вот так не дергали за усы». «А что, Дик обиделся?» — помолчав, спросил Денис, раскрывая глаза шире. «Я же совсем не больно». «Понимаешь, не то чтобы он так уж обиделся», — поспешил успокоить мальчика лесник. «Просто увидел он тебя в первый раз. Не привык еще, не принюхался». Показалось, Феклуша стремительно подлетела к крыльцу все с тем же выражением изумления и счастья на лице и замерла возле Дениса. Захар взглянул в ее смятое радостью лицо. «Ничего, оказывается, не кончилось, и все опять только начинается». Вот откуда-то из бездонной глубины детски непроницаемых безжалостных глаз на него глянуло что-то, перехватившее дух. Он на мгновение увидел собственное исчезновение, перед ним был вестник конца и его оправдание, нерассуждающее, спокойное. Вот чем его так поразило с первого же взгляда появление правнука, и помогла ему это понять сейчас Феклуша — Мысль была больная и не новая, нельзя было только дать разрастись ей в себе. «Феклуша, хватит тебе выплясывать», — сказал он сдержанно, стараясь не обидеть ее и еще больше не разволновать. «У тебя там что-нибудь сварено?» «Есть, есть!» — с готовностью закивала Феклуша все с теми же непривычно сияющими глазами и по-молодому, проворно взлетев на крыльцо, исчезла. «Есть хочешь, Денис?» — спросил лесник. «Пойдем». «Я уже ел», — отказался мальчик. «Я не хочу». «Пойдем, молока выпьешь», — сказал лесник, припоминая, что нужно делать и говорить в таких случаях. «Молоко свежее, хорошей травкой пахнет. Ты такого и не пробовал». «Пробовал», — Феклуша давала, — с готовностью сообщил Денис. «Раз так, оставайся», — согласился лесник. «Только никуда далеко не уходи, лес кругом. Я потом тебя проведу и все покажу». «А волк есть?» — спросил Денис, как-то боком по птичьи, взглядывая на Захара. «Есть. В лесу все есть», — вздохнул лесник, проскрипев досками на крыльце, и скрылся за дверью. Феклуша уже махала ему, высунувшись наполовину из окна, звала к столу, на котором дымилась глубокая миска щей и стоял кувшин с молоком, глиняная кружка. Аленка, судя по Феклуше, старавшейся двигаться тише, расположилась в соседней большой горнице, как ее называли на кордоне, и лесник успокаивающе кивнул Феклуша, показывая, что не будет шуметь, достал из настенного шкафчика хлеб, нарезал его. Это была его обязанность. Феклуша хлеб никогда не резала и даже отворачивалась, когда это делал Захар или кто-нибудь другой. Покосившись на двустворчатую дверь горницу, лесник беззвучно положил нож и стал хлебать щи, невольно прислушиваясь к звукам, доносившимся в приоткрытое окно. Перед глазами у него по-прежнему стояло упрямое породистое лицо правнука с крупными сильными бровями, с яркими серыми совершенно дерюгинскими глазами. Привычный размеренный бег времени нарушился, и лесник все больше хмурился. Ему не нравился обрушившийся, как снег на голову, внезапный приезд Аленки, то, что она вот так, не известясь, взяла и явилась, а ведь они уже не виделись лет 5, не меньше. Подняв глаза к потемневшему от времени дощатому потолку, беззвучно шевеля губами, он посчитал. Выходило, что не виделись они с дочерью даже больше, чуть ли не все 6. Правда, письма от Аленки приходили регулярно, чаще, чем от сыновей. Захар отметил это как нечто существенное, словно впервые увидев, медленно обвел взглядом просторную высокую комнату с окнами на обе стороны, с большой русской печью и с плитой, приткнутой вплотную к печи. Бревенчатые, гладко выструганные стены, хорошо и ровно проконопаченные в пазах, всегда успокаивали его, придавали чувство уверенности. Он налил и выпил кружку густого прохладного молока, принесенного Феклушей из подвала, и вышел на крыльцо. Феклуша как раз вынесла поесть Дику, и теперь Денис стоял рядом с ней, и оба с одинаково заинтересованным выражением на лицах смотрели, как Дик, выхватывая куски из большой плоской миски, казалось, не разжевывая, тут же их проглатывает. Солнце заливало кордон, куры нежились в пыли, распустив крылья, и надо было бы забраться куда-нибудь в тень, отойти от наполненного событиями дня, подумать, как поступить с порубщиками. Почти сразу же обернувшись, лесник увидел чем-то изменившееся и в то же время незабываемое родное лицо дочери. И в первый момент стушевался. Несмотря на часто получаемые от нее фотокарточки, он огорчился, что она тоже как-то подсохла, стала другой, чем-то уже похожей на Ефросинью, свою мать. Аленка со своей стороны тоже, правда, больше от неожиданности, с некоторой даже растерянностью, присматривалась к отцу. Она ожидала увидеть глубокого старика, но Захар от лесной жизни, от постоянного движения и простой здоровой пищи выглядел значительно моложе своих лет.